но не смог. Через считанные минуты после начала музыки я практически сбежал из зала. Я сомневаюсь, что вы сможете понять, почему, и, полагаю, мне придется объясниться, раз уж мы об этом заговорили. Я не мог находиться рядом с музыкой и не быть ее частью. Представьте, что вы смотрите, как ваша возлюбленная ложится с другим мужчиной. Нет, это как если бы... как сладкоеды, которых я видел в Торбиане. Смола Деннера была строжайше запрещена законом, но для большинства районов города это не имело значения. Смолу продавали завернутой в вощеную бумагу, вроде сосательных карамелек или рисок. Жевание ее наполняло человека эйфорией, блаженством, умиротворением. Но через несколько часов человека трясло, его мучила отчаянная жажда добавки, и жажда эта росла тем больше, чем дольше выживали смолу. Однажды в Торбиане я видел девушку, не более 16 лет, с характерным пустым взглядом и неестественно белыми зубами, безнадежно пристрастившейся к Деннеру. Она выпрашивала у моряка сладость, которую он, издеваясь, держал так, чтобы она не могла достать. Он сказал, что конфетка будет ее, если она разденется догола и станцует ему прямо здесь, на улице. Девушка так и сделала, не обращая внимания, что на нее смотрят люди, не заботясь о том, что уже почти средь зимья, и она стоит по щиколотку в снегу. Она стащила с себя одежду и отчаянно заплясала. Ее худенькое тельце побелело и дрожало, а движения получались жалкими и нелепыми. Когда же матрос, покачав головой, рассмеялся, она упала на колени в снег, умоляя и плача, безумно хватая его за ноги, обещая ему все, все. Вот так я чувствовал себя, глядя на играющих музыкантов. Я не мог вынести этого. Ежедневное отсутствие музыки было как зубная боль, которой уже претерпелся. С этим жить я еще мог. Но смотреть, как то, чего я так жажду, происходит прямо перед носом, было выше моих сил. Поэтому я избегал Имры до тех пор, пока проблема платы за вторую четверть не заставила меня перейти через реку. Я узнал, что Дэви — тот человек, у которого всякий может взять взаймы, в каких бы отчаянных обстоятельствах он ни находился. Итак, я пересек Омети по каменному мосту и направился в Имры. Место работы Дэви оказалось в переулке за лавкой мясника, где следовало подняться по узкой лестнице на балкон. Эта часть Имры напоминала мне берег в Торбиане. Назойливый запах прогорклого жира из лавки мясника заставлял меня благословлять прохладный осенний ветерок. Я помедлил перед тяжелой дверью, разглядывая переулок внизу. Я собирался ввязаться в опасное дело. Сельдийский меняло может привлечь к суду, если не выплатишь заем. Гелет просто прикажет тебя избить или ограбить, или и то, и другое. Это не радовало. Я играл с огнем, но выбора у меня не было. Я глубоко вздохнул, расправил плечи и постучал в дверь. Я вытер о плащ вспотевшие ладони, надеясь, что они будут вполне сухи, когда я пожму руку Дэви. В Торбиане я узнал, что лучший способ общения с этими людьми — вести себя уверенно и смело. Ведь они занимались тем, что извлекали выгоду из слабостей других людей. Я услышал, как отодвигается тяжелый засов. Затем дверь отворилась, и за ней обнаружилась девушка с прямыми, светлыми, чуть рыжеватыми волосами, обрамлявшими хрупкое, пиксикоподобное личико. Девушка улыбнулась мне, просияв, как новая пуговица. «Да, я ищу Дэви», — сказал я. «Вы ее нашли», — легко сказала она. «Заходите». Я вошел, и она закрыла за нами дверь, вернув железный засов на место. Комната была без окон, но хорошо освещена и наполнена запахом лаванды. Приятная перемена после воздуха в переулке. На стенах висели полочки, но настоящей мебелью могли считаться только маленький стол, книжная полка —